Литнет и издательская платформа «РУГРАМ» представляют. Татьяна Грачева, «Дневник Рыжего». Читают Дмитрий Камалетдинов и Марина Истомина. Глава первая. Дневник, индюк, одиночество. Мама часто говорила: некрасивую женщину спасет косметика и шмотки, а некрасивого мужчину — широкие жесты. А папа добавлял: если у тебя бицуха с голову умного ребенка и спина, как раздувшаяся кобра, то ты лакомый кусочек, даже если рыжий. А я как бы рыжий. Полностью. Морковная шевелюра и пятнышки ржавчины по всей коже. Маме этот цвет к лицу и делает ее яркой, почти вызывающей красоткой. А я просто рыжий. Папа у меня полуклассический качок. Регулярно просит пробить присуху, а по выходным и в гаражах с друзьями пьет пиво. Его тренажерка однозначно спасла. Как-то же он женился на маме. Хотя тут другое. Широкие жесты — это именно то, что он умеет лучше всего. Забраться по водосточной трубе на пятый этаж с ромашкой в зубах — легко. Приехать среди ночи, просто чтобы сказать «сладких снов» и подарить шоколадку — да запросто. Все, что любят девчонки, у папы получается на удивление естественно и, кажется, не стоит ему никаких усилий. Правда, нельзя не признать, он не оригинальничает. Просто слизывает рабочие схемы из сериальчиков. Что поделать? Интеллект у нас в семье распределился неравномерно. Маме досталось 10%, папе 10%, мне столько же. Ну, а остальные? Ну, а остальные 70% ушли соседу. Сосед нас постоянно выручает, спасибо ему. Как сказала о нашей семье Лопатина, рыжие — семья придурков. Я, конечно, не согласен, но иногда обидно из-за того, насколько это верно. Как-то не так я начал. Обычно «Здравствуй, дорогой дневник». Зачем вообще пишу? Вот стану знаменитым, и кто-то раскопает мою тетрадь в завалах на барахолке и опубликует. Бывшие одноклассники офигеют. Это же рыжий, мы с ним учились. А он вон какой, оказывается, глубокий. Глубокий, ага. Все хотят думать, что они глубокие. Цитируют философов, впендюривают высокопарные отрывки из песен. Смотрят задумчиво в окно и фоткают себя в этой позе, будто это не кадр, выставленный на таймере еще из 50-й попытки, а их привычный ежедневный взгляд. Нет у меня бицухи. Да и одежда не сильно выручает, когда ты рыжий. Это первое, что в тебе видят. Рыжий, смешной, забавный. А с таким именем просто капец. Какой забавный. Хорошо еще, что меня рыжим называют. Больше родители уже не могли мне подгадить. Родили ржавым, да еще имечко подобрали соответствующее. Это все Лермонтов со своим героем. И мне захотелось размышлений и славы. С чего же начать? Малика Андреевна говорила, что нужно писать о том, что реально волнует. Не хочу, чтобы меня называли придурком. Хватит и Конопатова. Придурком не хочу. Даже жаль, что за тройки по математике папа меня не лупит. Его волнуют только оценки по физкультуре и ОБЖ. Сколько раз он начинал разговор с любимой фразы. «Ну и где теперь эти отличники? Только и могли что учиться, а жизни не знают». Папа считает, что важнее умение вертеться. А если не получается, то вмазать как следует тому, кто бесит. Хотя бы легче будет, ибо нервам нужна разрядка. А от них все болезни. Вот такая у него философия. Он вообще из тех, кто все лечит спортом и пивом. У меня со спортом как-то не сложилось. Ходил на футбол, но недолго. Толку от меня было немного. Бегал туда-сюда, как суетливый заяц. Создавал массовку и видимость игры. А вот это все умение обводить и обескураживать соперника охрененными финтами не про меня. В общем, научился немного набивать мяч, выплевывать легкие после первого тайма, чуток порадовал батю и бросил. Зато в набивного во дворе теперь играю почти на равных. Сегодня как раз играли. Я хоть и не Месси, но кое-что могу. Кое-что, но не очень много. Да, по правде говоря, даже до Сани мне далеко, но он у нас звезда, все умеет. Вот кому следовало стать сыном моего отца. Когда мы играли в набивного, Лиля сидела на скамейке. Смотрела в нашу сторону, хотя делала вид, что читает. Глазами стреляла и улыбалась. Я, конечно, из всех сил выпендривался. И реально получалось неплохо, если бы Саня не отвлекал своими подколами. Может, его бы и догнал. Он это тоже заметил. Явно заволновался, что я могу его обойти. Начал там что-то лечить про неудобные кроссовки и будто потянул на тренировке ногу, поэтому сегодня не в форме. Да он просто испугался, что при всех опозорится. Вот и начал мне мешать. А потом сам стал выпендриваться. Лиля видела, как мяч соскочил с его колена и укатился в палисадник, прямо на любимые цветы лопаты. Все одновременно замолчали, застыли и обреченно вздохнули. Приготовились к прилюдной экзекуции. За эти цветы она нам уши открутит или грязной водой обольет с пятого этажа. Естественно, внезапно и по закону подлости в самый неподходящий момент. Сане так на 1 сентября досталось, а мне перед Лилей. Петька, младший брат Сани, ринулся в палисадник. Он не смелый, дурной просто или, как говорит мама, недоструганный. Ему пока еще не доставалось от лопаты. Видимо, по малолетству. С маленькими Галина Георгиевна сюсюкается, а потом непонятно, на каком возрасте ее переклинивает. И она начинает грозить детской комнатой милиции и подкладывать под дверь собачьи какашки. Я не понаслышке знаком со стервозной натурой доброй на вид бабули. За Петьку стало реально страшно. Схватив за шиворот, я остановил его и перепрыгнул через заборчик. Едва успел перекинуть Сане мяч, как на балконе 5-го этажа зашевелилась штора. «Ах ты ж, рыжий гад! На мои цветы своими копытами! Я сейчас как выйду, мало не покажется, все отцу расскажу!» Не могу сказать, что я испугался. Хотя на крики у меня всегда реакция одинаковая. Инстинктивно вжимаю голову в плечи, руки тянутся закрыть уши, но и щеки пылают. Всегда краснею, и хочется провалиться под землю. Куда-нибудь на границу Китая и Киргизстана. Нет, не страшно, скорее стыдно. Родителям она в любом случае расскажет. Только папе плевать. Он сам ее не переваривает. А вот мама расстроится. Она любит со всеми дружить. Не переносит, когда о ней плохо говорят за спиной или косо смотрят. В общем, Петьку я спас. А сам отхватил по полной. Вообще, Галина Георгиевна, хоть и бывшая учительница, матерится заковыристо, с фантазией, как портовый грузчик. В папином гараже такое не услышишь. Так хитро-умно ругаться умеют только праведные дамы, которые любят читать мораль чужим детям, а родным обещают вымыть с мылом рот. Облаянный и оплеванный с ощущением, что у меня горит вся башка, как у призрачного гонщика, я выбрался из палисадника и поймал взгляд Лили. Бесспорно, влюбленность мою фантазию приукрашивает, но она стопроцентно смотрела на меня с восхищением за то, что я Петьку спас от лопаты. Блин, какое это чувство непередаваемое. Лилия восхищалась мной за доброе дело. Да я готов хоть каждый день снимать кошаков с тополиных макушек и подставляться под гнев Галины Георгиевны, лишь бы она на меня так снова посмотрела. Не зря говорят. Любовь делает человека лучше. Меня точно делает. Блин, отвлекли. Мама попросила помочь. Продолжу. Пока чистил картошку, додумался до мысли, что мне не нравится то, что я способен на добро, когда на меня смотрит Лиля. Получается, я его сделал, чтобы получить в благодарность этот взгляд? Значит, так просто на безвозмездное добро без свидетелей я не способен? мерзко от самого себя. Никому не покажу этот дневник, фиг с ней со славой. Продажная я душонка. Где-то читал фразу: «Делай добро и бросай его в воду». Фраза из мультфильма «Ух ты, говорящая рыба». Позор хвастать своими хорошими делами. И все равно приятно, что Лиля на меня так смотрела. Оказывается, не кубиками Рубика на пузе ее можно завоевать. И не Массиандрой на школьной доске почета. Хотя, чего я удивляюсь? Лиля хорошая, добрая. Вот и ценит в людях эти же качества. Сколько я уже в нее влюблен. Кажется, вечность. Словно и не было дней, когда я о ней не думал. А на самом деле лет 8. Нет, 7. В садике мы были в разных группах. Да и на девочек я не смотрел. Какие девочки, когда есть черепашки-ниндзя? Я каждый люк простукивал, надеялся, что мне ответят и возьмут в свою команду. Я даже имя себе новое придумал — черепашье. Тициан. А позже узнал, что он был большим любителем золотистых оттенков. Рыжих, проще говоря. Рыжий — это прямо моя судьба. С Лилей же познакомился, когда пошел в школу. Но не в самой школе. Мама давала на дому уроки музыки, и родители Лили решили ограничить ее талант. Бедная Лиля. Стен музыкалки им показалось мало. Хорошо помню тот момент. Еще было тепло, даже жарко. В открытое окно вливались звуки улицы. Скрип автомобильных шин, лай собак и ор лопаты. Но музыка все равно играла громче. Мама исполняла на пианино заглавную песню из оперы «Юнона и Авось». Правда, мелодия звучала фоном, как саундтрек к моей жизни. Я же видел только Лилю. Какая она необыкновенная. Никого красивее ее я не видел. Никогда. Помню, в детстве хотел жениться на маме. Позже влюбился в ведущую прогнозы погоды. А потом со мной случилась Лиля. Так что точно могу сказать, Лиля — моя первая любовь. И, надеюсь, последняя. Сейчас же девочка с косичками превратилась в настоящую красавицу. И это, к сожалению, заметил Саня. А я в красавца не превратился и не перестал быть рыжим. Наташа резко захлопнула дневник и прислушалась. Снова этот истеричный клёкот. Она так зачиталась, что не заметила, как к ней подкрался индюк. Что вообще за существо такое мерзопакостное? Разве индюки бродят, словно одинокие волки, и охотятся на людей? Этот явно хищный, как овечка Долли. Агрессивный и злопамятный. Чей вообще этот гаденыш? Не лесная птица, чтобы гулять на воле. И почему вообще он ее не взлюбил? Устроил ей инфаркт и бег с препятствиями вокруг дома. Наташа впервые видела индюка так близко вживую. Он оказался мерзкой тварью с красной соплей на носу и неуживчивым характером. Клёкот прозвучал громче. Наташа запрыгнула на деревянный стол, стилизованный под большой пень, и, выставив дневник как щит, оглядела двор. Предыдущие хозяева как-то странно за ним ухаживали. Культурные, редкой расцветки розы соседствовали с чистотелом, а увитый растениями забор частично скрывала буйно разросшаяся крапива. Аккуратный изумрудный газон местами вспарывали самые обычные сорняки. Причем иногда именно сорняки росли рядами, будто их нарочно так насеяли, а цветы — кое-как, с боем отвоевав себе право погреться под солнцем. Хаотично ухоженный двор. Именно так она делала уборку. Сначала бросалась на пыль со стервенелым энтузиазмом и драила до идеальной чистоты все, что попадалось под руку, но через полчаса лениво елозила тряпкой и едва проходилась пылесосом. Вот и тут наблюдались приступы садоводства, которые случались довольно часто, но и проходили быстро. Судя по шорохам и клёкоту, индюк фланировал где-то за крапивой. Не приближался, но и не уходил. К караулил ее и выжидал, когда она потеряет бдительность. Сложив ноги по-турецки, Наташа прижала шершавую обложку к животу и бросила тоскливый взгляд на недосягаемое крыльцо. Чтобы добраться до деревянных ступеней, требовалось пересечь двор, а индюк, несмотря на внушительную тушу, передвигался довольно быстро. Уже дважды он демонстрировал кошачью ловкость и совсем не индюшачью скорость. Наташа задумчиво побарабанила пальцами по дневнику. Снова вернулась мыслями к личным записям Рыжика. Ее совесть спала младенческим сном. Потертая, фрагментами порванная обложка намекала на почтенный возраст тетради. Сколько сейчас хозяину дневника? Наверное, он старше нее, а может, его и в живых уже нет. Никаких маркеров времени на страницах пока не обнаружилось. Хотя можно узнать верхнюю границу его возраста, если припомнить, в каком году состоялась премьера оперы «Юнона и Авось». А вот с нижней границей сложнее. Обычный подросток из какого угодно времени. По приблизительному подсчету, Рыжик времен дневника тянул лет на 15. Точно ясно только то, что он не местный. Пятиэтажка, которую он упоминал в записях, не деревенская. Тут и домов-то выше второго этажа нет. Разве что школа, и то потому, что в одном здании с ней находились банковское отделение, почта и магазин. Настоящий центр жизни в Старолисовской. Три улицы, маленькая площадь, церковь — вот и вся цивилизация. То, что нужно. А этот дом вообще на отшибе, даже не на улице. Сзади лес, выходящий к речке, а впереди виноградники, спрятавшиеся за несколькими рядами подсолнухов. Ярких, пока еще не пожухлых и удивительно единодушных в любви к солнцу. Они же выстроились вдоль дороги, ведущей в деревню. А дальше, сколько хватало взгляда, виноградные кусты. Единственный сосед рядом. Точнее, дом есть, а соседа как раз нет. Судя по виду, дом жилой, двор ухоженный. Цветов почти нет, разве что вездесущие подсолнухи вместо забора на заднем дворе. А между участками символическое сетчатое заграждение, еще и с калиткой. Видимо, соседи дружили. Наташе это только мешало, и, обнаружив калитку, она мысленно понадеялась, что наличие соседа не станет проблемой. Скорее всего, там жила семья или одинокая женщина, хозяйка гадёныша с красной соплей. Очень уж ухоженное подворье. Но пока дом пустовал, и знакомиться с местными Наташа не спешила. В Старолисовскую она сбежала не за общением, а наоборот, в поисках одиночества. Дорога, ведущая в деревню, разделяла лес и поле, а дома как раз находились на этой границе. Восточными окнами встречали рассвет, а западными провожали солнце, ныряющее в сумрачную чащу. Здесь, видимо, планировалась полноценная улица, но пока еще большинство участков пустовало. На некоторых в дебрях пышной травы виднелся фундамент. Пара домов вздыбила стены, обкусанные непогодой и увитые жизнерадостным бурьяном. Еще один жилой дом втиснулся между ветхими сыроюшками уже ближе к деревне. И все. Тишина и звуки природы — то, что доктор прописал. Точнее, психолог. Наташа бы выселила всех и оставила нынешнее временное жилище единственным на 100 квадратных километров. Ей хотелось полного одиночества, всеобъемлющего. И вот уже третий день, как она его ела большой ложкой и, кажется, уже насытилась. Никогда раньше Наташа не оставалась одна так надолго. Как быстро выяснилось, к безмолвию и одиночеству она была не готова. В первый день испугалась тишины и гула собственных мыслей. То, что она пыталась подавить и спрятать, выбралось на свободу и теперь звучало разными голосами, в основном осуждающими, с издевательскими нотками. Во второй день появился индюк и разнообразил ее существование новыми эмоциями и гонками по двору. Наташа вспомнила, как, не раздумывая, привела совет психолога в исполнение и нашла место, где сможет остаться в одиночестве, а заодно и кардинально сменить обстановку. Она выросла и жила в городе. Деревня и сельская пастораль ассоциировались у нее с той самой непроходимой глушью, которой требовала душа. Затерянная в лесу деревенька со странным названием «Старолисовская» встретилась ей на просторах интернета и оказалась придатком знаменитой местной винодельни, когда-то принадлежащей помещику Старолисову. Сейчас от поместья остались только развалины, экспонаты для музея и местная страшилка, а винодельню возродил отец нынешнего главы. Имена Наташа не пыталась запомнить. Глава наплодил прилично потомства, в отпрысках путались даже сами сельчане. Да и память последнее время подводила Наташу, вычеркивая факты, даты и события. Насчет съема договаривались по телефону. Ее привлекли не столько фотографии симпатичного домика, сколько его месторасположение. Девушка по телефону обещала уединение, но при этом вполне комфортные условия. В доме были и свет, и вода. Насчет интернета она забыла узнать. На всякий случай обрадовалась отсутствию сети и даже записала это в плюсы. Не раздумывая, договорилась с хозяйкой дома о встрече и ринулась покупать чемодан. Собирая вещи, Наташа с сомнением оглядывала свой модный, абсолютно городской гардероб. Обувь вся на каблуках, кроссовки белые, тонкие платья и обилие красивой дорогой бижутерии. Что ж, она туда не пасти коров едет. Хозяйства при доме нет, так что одежда вполне сгодится для сельской местности. Себя в деревне Наташа представляла сидящей на террасе, с шалью на плечах, чашкой чая в ладонях и взглядом, устремленным на алый восход. Отвлеченно возвышенная картинка, практически идеалистическая, далекая, впрочем, от деревенской реальности. С работой проблем не возникло. Батутный центр «Тайфун», открытый 3 года назад, работал исправно, приносил неплохой доход и не требовал от нее лишних усилий. Всем управлял двоюродный брат Наташи, Костя. Она подозревала, что он потихоньку приворовывает, но Костя не наглел и, самое главное, относился к работе ответственно. Двурушничать он планировал еще долго, а потому за кормушкой тщательно следил и даже поговаривал о расширении. Наташа действительно год назад подумывала о покупке виртуальной кабины, но планам не суждено было сбыться, и деньги ушли в другое русло. Хорошо, что они вообще были, иначе загнулся бы и весь батутный бизнес. Новый аттракцион остался в планах. А Наташа до сих пор тратила предназначенные для него средства, про себя их так и называла — виртуальные деньги. Вот и съем дома оплачивался из того же источника, благо кубышка еще не опустела. Навигатор исправно вел ее от города почти 20 километров, а когда показал поворот, Наташа его просто не заметила. Проехав несколько метров, притормозила и пригляделась к экрану телефона. Ошибки не было, она проехала поворот, ведущий в деревню. Странно. Совершенно точно обочину слева подпирала сплошная стена тополей. Пришлось сдавать назад. В этот раз обнаружился и указатель, и даже сама дорога, вполне приличная, асфальтированная. Ветви деревьев сплетались, образуя убегающий вдаль тоннель. Наташа тряхнула головой и по привычке смахнула несуществующую челку. С короткой стрижкой она ходила уже больше года, все еще забывалась и убирала от лица фантомные пряди. Зачарованное место какое-то. Когда деревья расступились, показался мост. Указатель гласил, что мост первый, а речка зовется Капеляпой. По обе стороны от дороги выстроились чугунные столбы с матовыми плафонами, словно полуслепые стражники. Наташа снова проверила адрес на экране телефона и избавила скорость. Дорога вывела ее к центру деревни. Блага цивилизации столпились вокруг небольшой площади, выложенной серым булыжником. В тени домов промежутки между камнями поросли зеленым мхом, он же заполз на фундаменты и виднелся на черепичных крышах. Самое высокое здание в два этажа прилепило на фасад несколько вывесок. Напротив него расположился магазин, явно принадлежащий винодельне. Для тех, кто не догадался по названию, у входа имелись деревянные бочки, а на окнах — пластиковые грозди винограда. Наташа скользнула взглядом мимо зданий. Изучать деревню пока не планировала. Еще неизвестно, задержится ли она тут. Может, домик только на фото прилично выглядит, а сам давно уже ссутулился и зарос мхом по самую планку конька. Деревня закончилась довольно быстро. Дорога сменилась с асфальтированной на грунтовую, а здания уступили место ярким пейзажам. Слева раскинулись убегающие вдали ряды виноградников, почему-то вдоль обочины, стыдливо прикрытые подсолнухами. А справа темнел самый настоящий лес. От него веяло прохладой, влажностью и мрачной сказкой. Машина подпрыгивала на ухабах, поднимая колесами пыль. Пришлось закрыть окна и включить кондиционер. Дом соседа показался первым и понравился Наташе гораздо больше, выглядывающей из-за него приземистой хатки. Он высоко стоял на фундаменте и смотрел на поля большими современными окнами. Наташа досадливо вздохнула, перевела взгляд дальше и увидела у открытой калитки высокую девушку. Та призывно махала ей рукой, предлагая заехать в распахнутые ворота. Теперь Наташа рассмотрела и свое будущее пристанище. Невысокий деревенский дом, бросающийся в глаза свежей побелкой и обновленными деревянными наличниками. Слева к зданию прилепилась слегка перекошенная, застекленная чуть ли не от пола до потолка веранда с тусклыми окошками. На крыльце, прямо на ступенях вдоль перил, выстроились разнокалиберные горшки с цветущей геранью. Подворье большое, засаженное деревьями и цветами без всякой системы. На фоне темнеющих зарослей крапивы белел пышный бульдонеш, похожий на грозди громадных снежков. Воздух насытился влагой и обострил запахи. Заглушив мотор, Наташа выбралась из салона и поздоровалась. «Добрый день. Мира, я же не ошиблась?» Высокая красивая девушка никак не ассоциировалась с деревней. Скорее, с подиумом. Наташа невольно залюбовалась длинными, словно зеркальными волосами и снова по привычке коснулась своего стриженного затылка. Девушка кивнула и отступила в сторону дверей. «Добрый день. Не ошиблись. Мы с вами созванивались». Она обвела рукой двор. «Как я и говорила, тут очень тихо. Поблизости только соседний дом, но его хозяин сейчас в отъезде». Наташа едва улыбнулась. «Красиво. На фото дом выглядел как-то по-другому. Больше, что ли?» «Да, он довольно старый», — нехотя согласилась хозяйка. «Воду провели в прошлом году, свет давно, с отоплением сложнее. Была грубо. Ее переделали в камин, но теперь приходится дополнительно включать электрические обогреватели в спальне и на кухне». Грубо — это каменная или кафельная печь в избе. Наташа сначала задумалась, а потом решительно покачала головой. «Меня пока интересует только лето». Мира едва заметно нахмурилась. «По телефону я предупреждала, если вдруг найдется покупатель, я верну вам часть оплаты и придется освободить дом, ну или вы сами вдруг захотите его купить». Наташа поднялась на крыльцо, толкнула двери. «Я помню, только предупредите заранее». «Конечно», — улыбнулась Мира и прошла в комнату. На обход трех комнат ушло минут 10. Домик действительно оказался маленьким. Небольшая кухня с распахнутыми настежь окнами, еще меньшего размера спаленка с алым ковром на стене и гостиная с бывшей грубой, теперь вполне похожей на закопченный камин. Несмотря на невысокий рост, Наташа невольно пригнулась, Такими низкими оказались потолки, а мебель явно была ровесницей самого дома. Не просто старая, а какая-то древняя. На стенах висели часы, больше всего их было в центральной комнате. Даже на каминной полке стояла пара штук. Правда, ни одни из часов не показывали правильное время, хотя стрелки двигались практически на всех циферблатах. Когда очередные часы обнаружились чуть ли не на потолке, Наташа не сдержала любопытства. «Ни одни часы не идут нормально». Мира не удивилась. «Не идут. Они для красоты». Наташа с сомнением покосилась на потрескавшиеся ходики с обглоданными временем шишками. «Не жалко столько батареек тратить?» «Какие батарейки? Часы старые, все заводятся. Сегодня как раз, пока вас ждала, заводила. Но вы не обязаны это делать. Тем более они очень громко тикают. Это я так, скорее по привычке». «Понятно», — протянула Наташа, просто чтобы занять паузу. Подняла взгляд на дверцу в потолке. «А эта дверь куда ведет?» «На горище». «Куда?» «Горище. Ну, чердак, там голуби живут. Так что не удивляйтесь, когда услышите шорохи. Если будут сильно надоедать, закройте снаружи слуховое окно. Немного погалдят и найдут себе другое пристанище». «Вы их специально, что ли, разводите?» — наугад предположила Наташа. «Мама разводила». «Ну, что вы так удивляетесь? На вкус почти как курица, правда, мясо темное и жесткое. Наташа хмыкнула. «Птица мира». «Старолисовская — это нормальное явление. Я только за пределами деревни узнала, что не все едят голубей и крапиву». Наташа снова вернулась на кухню и, отодвинув деревянный табурет, села за стол. Мира не торопила ее, почувствовала, что пришел момент принять решение, и безмолвно наблюдала. Ситцевые короткие шторки качались на ветру, ветер доносил запахи свежей травы и чуть сладковатые медовые ароматы. Наташа расправила ладонями тканевую скатерть и снова оглядела комнату. К противоположной стене прижался старый, крашеный зеленой эмалью холодильник. У ее бабушки был похожий. Правда, это чудо саратовского завода обитало в сарае и использовалось как шкаф для хранения всякой мелочевки, которую жалко выбросить. Больше всего Наташе нравилась блестящая, щелкающая ручка. Этот холодильник явно работал и выглядел хорошо за счет яркой, жизнерадостной расцветки. Похоже, она не просто сбежала в деревню, а очутилась в прошлом. Только сейчас она обратила внимание, что полки и стеллаж, заполненные разными баночками, жестяными и стеклянными, а свисающие с потолка пучки трав — настоящие, а не бутафорские. Предупреждая вопрос, Мира грустно улыбнулась. «Мама делала чаи. Сама собирала и сушила травы, ягоды, фрукты и смешивала с заваркой. Очень вкусные чаи. За ними даже из города приезжали. Мамы нет уже больше года. 13 месяцев, если точнее. Меня не было рядом, когда она умерла. Сосед говорит, в тот день она была не в себе, бредила, все просила какую-то кость». Она отряхнула головой, сжала губы, удерживая подступившие слезы. «Я уехала через год после окончания школы. Давно уже не живу в Старолисовской». Наташа сцепила пальцы, отвернулась к окну. Вроде как требовалось выразить соболезнование, но как это делается, она не представляла, а потому ухватилась за последнюю фразу. «Так и думала, что вы не деревенская». Мира скептически вздернула смоляную бровь. «Как и вы». Ее взгляд задержался на кулоне из черного турмалина, скользнул по укороченным белым брюкам, остановился на высоких каблуках босоножек. «Сапоги резиновые взяли?» «Зачем?» «При сильных дождях дорогу размывает. Вы на своей машинке точно увязнете. В деревню придется ходить пешком. Если вдруг отключат свет, какое-то время не будет воды. На этот случай за домом есть колодец». Наташа нахмурилась. Привлекательность идеи сбежать в глушь выцветала на глазах. Мира уловила ее колебания и поспешила исправить ситуацию. «Вода там очень вкусная, родниковая. Вы не смотрите, что домик маленький. Участок при нем большой. По тропинке можно выйти к реке, да и места у нас красивые. На Солнечной уже все участки выкупили. Не удивлюсь, если в течение года ее заселят». «Так это улица?» Наташа припомнила, что по пути сюда видела фундамент дома. Мира не ответила, посмотрела на нее пристально и недоверчиво. «А вы, случайно, не из этих копателей сокровищ? Или из другого лагеря?» Наташа хмыкнула. В процессе поисков информации о деревне она несколько раз встречала байки про развалины поместья, привлекающие искателей наживы, но посчитала это чем-то несерьезным, вроде детского развлечения. Тем более эти истории сопровождались местными преданиями явно фантастического характера, легендами о мертвой деве, лесных духах и празднике цветущего сердца. Отвечать Наташе не пришлось. Мира сама опровергла свою версию. «Нет, вы не из этих. Неужели кто-то еще приезжает, чтобы найти сокровище?» Искренне изумилась Наташа. Мира пожала плечами. «Фамильные драгоценности Старолисовых так и не нашли. Так что вы надумали?» Наташа решительно встала. «Поживу месяц, а там видно будет. Дышится у вас свободно и так тихо». «О, да, воздух хрустальный», — обрадовалась Мира. «А в реке за домом рыба ловится. Вы увлекаетесь рыбалкой?» «Хотя, господи, о чем это я? Вам, наверное, больше лотосы понравятся». Наташа по инерции отрицательно покачала головой, хотя ответ уже не требовался. Поняв, что она сделала выбор, Мира явно расслабилась и повеселела. Дала еще несколько указаний, показала двери в кладовку, до сих пор частично заполненную закатками, и направилась к выходу. «Будут вопросы, звоните. Если вдруг станет скучно, в деревне есть небольшая библиотека. Надеюсь, вам так тут понравится, что вы захотите остаться. Все-таки подумайте о покупке. Если не дома, то хотя бы участка. В петле реки земля дешевле». Наташа не была в этом так уверена, но домик, несмотря на свой скромный размер, ей приглянулся, а больше всего понравилась та самая тишина, которой никогда не было в городе. Даже телефон, почувствовав себя тут лишним, молчал с того момента, как она пересекла речку. Что ж, решение принято, отступать некуда. Как минимум на месяц она нашла убежище от сочувствующих и понимающих взглядов, ненавистных советов и необходимости изображать оптимистичную жизнерадостность. Здесь она просто отдохнет от искусственных эмоций и примет новую реальность, может быть, даже найдет новый смысл жизни. Второй день Наташа посвятила знакомству с подворьем. Еще вечером она сделала неприятное открытие. Туалет есть только на улице. Аккуратный, чистый и все же уличный, со всеми атрибутами отхожего места. С пауками по углам и входом в преисподнюю. Новый день начался с посещения дощатого строения, отозвавшегося желанием бросить затею с переездом и вернуться в комфортную квартиру. Возвращаясь в дом, Наташа брезгливо разглядывала низ пижамных брюк, промокших в обильной утренней росе. На границе с соседским участком в кустах смородины зашевелилось что-то темное. Наташа приостановилась и настороженно притихла. Не успела даже представить себе какую-нибудь жуть, как на нее из зарослей выскочило лохматое чудо-юдо. Это позже она распознала в монстре индюка, а в первый миг ей привиделся стремительный комок перьев. Она даже взвизгнуть не успела, просто молча отскочила, как кошка. Разве что хвост не вздыбило. Индюк издал воинственный клёкот и ринулся вперед. Никогда Наташа так быстро не бегала. Испугавшись, не додумалась повернуть к дому и понеслась по периметру участка. Заодно быстро, но невнимательно оглядела временные владения. Пожалуй, крапивы могло бы быть и поменьше. Она едва не врезалась в натянутый гамак и споткнулась о невысокий каменный борт колодца. Индюк то отставал, то нагонял и не переставал издавать угрожающий клёкот. Добежав во второй раз до сетчатой границы с соседним участком, Наташа толкнула калитку и резко отступила в сторону. Индюк влетел пушечным ядром во двор, развернулся и тут же всем телом врезался в закрытую калитку. Снова разбежался и снова впечатался в сетку. Он больно ударился головой и зацепился гребнем, но не оставил попыток снести преграду. «Терминатор бесчувственный!» Наташа показала ему фигу. «Башку себе уродскую разобьешь и соплю вырвешь». Индюк стукнулся еще пару раз, уже без злобы, скорее для острастки, и ушел вглубь соседского сада. Наташа фыркнула ему вслед и вернулась в дом. Тишины действительно было с избытком. Несмотря на множество тикающих часов, здесь остро ощущалось безвременье. Словно мир замер, добровольно поставил себя на паузу. Уборка и готовка не отвлекали от мыслей. Наоборот, воспоминания накинулись, словно ждали, когда она останется в одиночестве и не сможет отбиться от них телефоном. Оказывается, бездумное пролистывание ленты в социальных сетях здорово отвлекало от собственных дум разной степени едкости. Пообедав, Наташа расположилась на кухонном столе с доской для сборки браслетов. Достала фурнитуру, включила на телефоне плеер и на какое-то время отвлеклась от размышлений. Плетением бижутерии Наташа занялась недавно, когда сменила прическу и впервые обратила внимание на свои беззащитные уши, ранее прикрытые длинными русыми прядями. Назло желанию спрятаться и не привлекать внимания заставило себя не просто показать, а украсить голову. Новое хобби оказалось недешевым удовольствием. Тем более Наташа покупала серебряную фурнитуру и натуральные камни. Довольно быстро определились любимчики — черный турмалин, жемчуг, дымчатый агат и розовый опал. Большая часть бижутерии, которую она не дарила, а оставляла себе, была сделана из этих камней. Гладкие, прохладные бусины приятно перекатывались в пальцах. Жемчуг отсвечивал в солнечных бликах, рассыпая микроскопических солнечных зайчиков. А турмалин, наоборот, поглощал свет, словно бархат. Из плеера звучала проверенная временем подборка песен. Наташа знала наизусть почти все и тихо подпевала. Жемчужный браслет обзавелся замочком, когда сквозь музыку пробился посторонний звук. Шаркающие тяжелые шаги на горище, совершенно точно не голубиные. Шаги стихли, но через секунду послышались снова, теперь уже ближе, за стеной. Наташа замерла со острогубцами в руке. Короткие волоски на ее затылке встали дыбом, влажный сквозняк коснулся шеи. Повисла ватная тишина, притихли даже многочисленные часы. Наташа вздрогнула и выпустила из пальцев нитку с розовыми бусинами. Радостно и непослушно они покатились по столу и градом посыпались на пол. Подпрыгивая, с дробным перестуком разбежались во все стороны. Словно получив сигнал к старту, громко задребезжал холодильник. Утром подобный припадок едва не довел Наташу до сердечного приступа. Да и сейчас она чуть не подпрыгнула на месте. Зато рев холодильника вывел Наташу из оцепенения. Она обернулась. «Кто здесь?» Ходики отбили полдень и снова замолчали. Наташа резко встала и снова прислушалась. «Здесь кто-то есть?» Из угла комнаты прямо к столу выкатилась одна из розовых бусин, ткнулась ей в кроссовку, словно вернувшийся с прогулки пес. Наташа подняла ее и положила на стол. Шорохи на горище снова превратились в уже привычное хлопанье крыльев и шуршание. Наташа обошла стол и выглянула в окно. На наличниках вдоль конька на ветвях сидели голуби и громко ворковали. Рама слухового окна медленно покачивалась на ветру. Наташа взлохматила короткие волосы и вздохнула. «Чёртовы птицы мира!» Остаток дня Наташа бродила по двору, наслаждаясь запахами цветов. В фиолетовых колосках она опознала лаванду. Большая же часть буйной растительности осталась неопознанной. У окна спальни еще не отцвел куст сирени, нагло разложил веточки прямо на подоконнике. Ну и бульдонеш явно был любимым растением предыдущей хозяйки. Цвел пышно, отвоевывая пространство у крапивы. С огорчением Наташа отметила, что за домом нет забора. Участок просто перетекал в сад, а сад — в лес. Видимо, калиткой от индюка не отгородится, а значит, нельзя терять бдительность и желательно раздобыть палку. Вернувшись в дом, Наташа даже не удивилась, не обнаружив на столе доску для сборки браслетов. Она действительно не помнила, убирала ли ее в чемодан. Возможно, да, а возможно и нет. Память опять чудила. На следующее утро Наташа решила, что собственных мыслей с нее достаточно, пора их заглушить. А так как в доме не было телевизора и интернета, пришлось вспомнить о старинном способе эскапизма — книгах. Кажется, Мира упоминала, что в деревне есть библиотека. Туда Наташа отправилась пешком. Сменив сарафан на светлые брюки и блузку, надела серьги из черных турмалинов в пару к кулону и снова влезла в белые кроссовки. Видимо, придется раздобыть подходящую обувь. Что-то типа балеток или сандалий без каблуков. Не босиком же ей ходить, как дикарке. В деревню она шла с опаской. Знакомиться с аборигенами не входило в ее планы. Может, они излишне дружелюбные, начнут напрашиваться в гости, изливать свои душевные тревоги или пересказывать местные сплетни. Наташа терпеть не могла бесцеремонности и навязчивую откровенность незнакомых людей. Она и раньше не была заводилой, теперь же, разочаровавшись в людях, стала резкой, нетерпеливой и принимала жизнь с затаённым раздражением. Найти библиотеку не составило труда. В принципе, все, что могло понадобиться от рождения и до кончины, расположилось вокруг площади. Вход в библиотеку и школу был общим, но потом коридор раздваивался. Наташа толкнула двери и с опаской прошла в темное помещение. «Добрый день!» Из-за конторки показалась светлая челка и любопытные голубые глаза. «Добрый!» Девушка приподнялась и, окинув Наташу внимательным взглядом, сразу же заключила. «Вы новенькая. Я сама тут только третий месяц, и то всех уже знаю поименно. А вас не видела». Наташа стянула с плеч лямки рюкзачка и приготовилась отбиваться от вопросов. Библиотекарша явно принадлежала к говорливому типу людей и скучала. «Позавчера приехала. Хотела бы завести карточку и взять пару книг». «Как вас зовут?» «Меня Вика. Вижу, вы не намного старше меня. Сколько вам?» Она выбралась из-за конторки и продолжила выстреливать вопросами, теперь уже глядя в упор. «Погодите, я сама угадаю. 28? Нет, 9. 32. Нехотя отозвалась Наташа. «А я знала. Специально сказала меньше, чтобы вам приятно было. А давайте на «ты».» Вика погладила выпирающий живот. «Мы с мужем сюда недавно переехали. Решили, что детей нужно растить на свежем воздухе. В Старолисовской как раз требовался библиотекарь и агроном». Наташа проследила за поглаживающей живот рукой и задала вопрос, на который Вика явно напрашивалась, выпячивая свое положение. «Кого ждете?» «Девочку». Она бесцеремонно схватила черный кулон на груди Наташи. «Какой красивый! Похож на ягоду голубики. Тут, кстати, и земляника растет ароматная. Что ты любишь читать? А у тебя есть дети?» Наташа медленно выдохнула и не ответила ни на один из вопросов. «Могу я сама посмотреть книги?» «Конечно. Тут, правда, старье одно, очень мало новых. Да и читателей не густо. Сейчас все в интернете сидят». Наташа хмыкнула. «Если бы он тут был». Вика удивилась. «Есть. Даже в библиотеку его провели. Кстати, местный наладчик. А ты где поселилась? У тебя нет?» «На краю деревни, я не знаю название улицы», — размыто ответила Наташа. Адрес она решила не озвучивать, вдруг библиотекарша заявится к ней с визитом. «А, наверное, на Солнечной. Интернетных дел мастер, кстати, твой сосед. Мы там тоже участок смотрели, но муж сказал, что к черту на кулички не поедет. Тем более там еще строить нужно, а я рожу раньше. Взяли симпатичный домик у третьего моста». Наташа углубилась в ряды, но Вика не отставала. Последовала за ней. «А деревня крутая, и расположение у нее необычное. В петле реки, поэтому она словно отрезана от остального мира. Знаешь, на что похоже Старолисовская? На паутину с жирным пауком в центре плетения. Площадь и есть паук. А какой тут лес, почти краснокнижный. Муж говорит, что охота тут хорошая. Ну и винодельня снова заработала». Виноградники возродились. Если кто-то возьмется, такой курорт можно сделать. Курорт? Ну, не курорт, как там называется. Можно поставить домики или гостиницу на берегу реки, организовать экскурсии и дегустации вин. Золотоносное жило. Сейчас модно все такое крафтовое, фермерское, натуральное. Наташа оценила энтузиазм скептически приподнятой бровью. Вика заметила выражение ее лица и обиделась, будто сама лично заложила фундамент первого дома в Старолисовской. «Зря не веришь. Тут, конечно, пока глухо и суеверие на каждом шагу, но места офигенные. Когда-то тут поместье было, до сих пор едут жаждущие разбогатеть. Можно из этого такой квест сделать. А еще музей. Ты была в музее?» Наташа покачала головой, отвернулась к полке и вытянула толстый сборник русских народных сказок. Немного подумав, сунула его обратно. Вика продолжила вдохновенно рассказывать. «Это вообще находка. Музей как бы посвящен роду Старолисовых. Там даже репродукции картин есть, которые у них дома висели. Настоящие старые фото и копии их фамильных драгоценностей. Тех самых. Правда, смотритель музея странный тип. К Старолисовым у него чудаковатая преданность, почти благоговение, а о них он готов говорить вечно». Наташа тут же решила, что в музей не пойдет. Еще одного любителя поболтать точно не выдержит. Она вынула первый попавшийся роман, за ним еще парочку, и, сложив стопкой, протянула Вике. «Возьму пока эти». Вика взяла протянутые книги и, не прекращая разговора, направилась к конторке, рассчитывая, что Наташа пойдет за ней. «А местные суеверия? Это отдельная история. Я ведь здесь уже была студенткой на филологической практике, собирала материал для курсовой. Лесные духи, чертовы тропы, дева эта дохлая. Говорят, раньше ведьма жила, самая настоящая, не слышала?» Наташа взяла оформленные книги и, не глядя, сунула в рюкзак. «Не слышала», — слукавила она. «Хотя что-то такое говорила и Мира». В подобные предрассудки она не верила. Ей хватало личных глюков. Вика протянула ей последнюю книгу и заглянула в глаза. «Так ты одна тут? Не замужем?» Наташа еле удержалась от резкого ответа. «Вика ведь ее ровесница, даже младше. Откуда эти бесцеремонные вопросы в духе подъездных бабушек?» «Не замужем. А любимый мужчина-то есть?» «Нет», — почти рявкнула Наташа и поспешила немного смягчить впечатление. «Нет, я одна». Но Вика словно и не заметила ее агрессивности, продолжила также дружелюбно. «Заглядывай чаще. Я себя тут тоже чужой пока чувствую. А так хочется поболтать не с бабулями. Только они сюда и ходят». Наташа почти выбежала из библиотеки. Злилась не столько на бесцеремонную Вику, сколько на себя за такую бурную реакцию. Банальный вопрос поднял в ней волну гнева, а ведь она надеялась, что выкинула Никиту из головы, забыла и простила. Но нет. Оказалось, злость просто затаилась, а при малейшем напоминании просочилась едким дымом и заволокла мысли горькой обидой. Не забыла и не простила. Выйдя на улицу, Наташа оглядела площадь и, приметив на здании вывеску с многообещающим названием «Мега-супермаркет», направилась туда. Местные ее заинтригованно рассматривали, шептались, провожали любопытными взглядами. От такого навязчивого внимания хотелось поскорее убежать в тикающий крапивно-голубиный домик. Она, конечно, приезжая, но зачем так откровенно глазеть? В конце концов, это неприлично. Она же не пялится на калоши, надетые поверх вязаных носков, и это в июне. Или на цветастый платок с бахромой, место которому в их чудном музее.